Е. Пациент как персона. В терминах сценарного анализа наш пациент, как мы надеемся, после нескольких сеансов лечения вышел из своего сценария и ведет себя как реальная личность. Попросту говоря, его можно теперь называть полноправным членом общества налогоплательщиков. Если он временами впадает в прежнее состояние, врач в индивидуальной беседе или другие члены группы сообщат ему об этом. Пока пациент вне своего сценария, он может рассматривать его объективно, и лечение можно продолжать. Главная трудность, которую здесь приходится преодолевать, это давление сценария, что-то вроде сопротивления ид по Фрейду. Профессиональные пациенты принимают на себя эту роль, когда они совсем еще в юном возрасте с помощью родителей решили стать психическими калеками. Им могли помочь и предыдущие терапевты. Обычно в таком случае мы имеем дело с семейным сценарием, и братья и сестры пациента и его родители тоже могут проходить лечение. Типичный пример, когда брат или сестра пациента содержатся в психиатрической лечебнице, где представляются, как обычно говорят служащие, или ведут себя ненормально, как учится говорить пациент. Пациент обижается и может откровенно заявить, что завидует брату или сестре. Те в лечебнице, а ему приходится довольствоваться амбулаторным лечением. Как заметил один человек, «Почему это мой брат в отличной роскошной психушке, а я должен ходить в какую-то вшивую терапевтическую группу? Мне было бы гораздо приятнее стать профессиональным пациентом». Хотя обычно такие слова произносятся шутливо, в них самое ядро сопротивления тому, чтобы выздороветь. Прежде всего, пациент утрачивает все преимущества пребывания в больнице и возможности вести себя ненормально. Больше того, он совершенно откровенно говорит, после того, как научится понимать свой сценарий, что его ребенок боится выздороветь и не может принять разрешение терапевта и других членов группы сделать это, потому что если он выздоровеет, его мама в его сознании его покинет. Какими бы жалкими ни казались его страхи, тревоги, одержимости и физические симптомы, все равно ему кажется, что он не сможет прожить в мире без защиты родителя. В этот момент сценарный анализ почти неотличим от обычной психоаналитической процедуры. Предметом исследования становится сценарный протокол пациента и те ранние влияния, которые заставили его принять позицию «я минус» и соответствующий образ жизни. Он испытывает что-то вроде гордости от того, что он невротик, шизофреник, наркоман или преступник. Пациент может принести свой дневник или заговорить о том, что собирается написать автобиографию, как делали многие его предшественники. Даже те, кого избавили от задержек в умственном развитии, могут испытывать ностальгию по своему прежнему состоянию.